Глава 7. Пчела матку слышит. Часть 1. Утром Катя, слопав пол коробки бомбошек с коньяком, усвистала в муху. Андрей же, исполненный заботой о тех, кого приручил, в очередной раз отложил российский апофигмат и отправился искать Мофусаилу клетку и зернышки. Кроме того, холодильник был пуст, а прирученную Катю после академии тоже не мешало бы покормить. Невнятные ночные тревоги по поводу связи пионерки с Аттилой, который через нее выходит на него, Андрея, как Герасим вышел через Тараканова, рассеялись еще до рассвета, так что Андрей, оставив бдительность, решился поведать Кате историю Николая Нарушкина по приблизительной генеалогии своего двоюродного прадеда. Или что-то вроде того. Рассказ сопровождался разными обоюдоприятными штучками и бесподобными выкрутасами. В таких условиях Андрей не смог точно вспомнить, кто кому кто. Однако история оказалась длиннее сопутствующих обстоятельств и с блаженным стоном оборвалась практически на полуслове. И что? Угробили Николеньку эти, рогатые? Насладившись истомой, полюбопытствовала Катя. Само собой. Чтобы выровнять дыхание, Андрей сделал глубокий выдох. «А ты думаешь, почему весь этот кавардак случился?» «Какой кавардак?» «Ну, тот. Война, революция». «И почему?» «Потому что уложили его голубчика на алтарь в кумирне у сибирского черта и живое сердце из груди вырвали». «Сказки дядюшки Римуса», — заключила Катя. «Информационный потоп». И, скинув одеяло, потянулась. А после рассказала, как однажды невзначай завернула на Пушкинскую 10, где в тот день художники-боди-артисты как раз публично разрисовывали голых барышень. Разумеется, Катя тут же радикально до туфелек разделась и была расписана, словно хохломская ложка. Даже лучше. Побродили по двору под этническую музыку. Такая, словом, акция. Потом, правда, неясно было, как смыть с себя всю эту красотищу из смеси клея ПВА и гуаши, но барышень с готовностью расхватали местные художники, имеющие души в мастерских. Мог ли Андрей удержаться и не приголубить эту ненаглядную раздолбайку? Часть вторая. Из четырех версий, как лучше добраться до Кирочной, Андрей выбрал самую искрометную — трамваем. Вероятно, в условиях теперешней ускоренной реальности зоомагазин можно было отыскать и в ближайших окрестностях, однако Нарушкин не испытывал доверия к заведениям, где вчера торговали мылом, сегодня наливают пиво, а завтра предложат секонд-хенд от производителя. Отсутствие такого доверия, а также осознанное предпочтение водки, текиле, виски и прочему заморскому шнапсу Андрей называл консерватизмом. Город был завален арбузами, млеющими в огромных сетках на последнем сентябрьском припеке. Рядом у столов с весами и гирьками в жарком обмороке сидели на корточках чернявые круглоголовые торговцы. Андрей решил, что на обратном пути купит Кате большой полосатый арбуз с сухим хвостиком. «Жизнь длиннее любви, но короче смысла», — закралось в голову Нарушкина из глубин безотчетного чужое прозрение. То, что наблюдение это покоится не на его личном опыте, Андрей вполне осознавал. Однако он не преминул тут же включить собственный механизм производства мыслей. Допустим, это так. А что, если сцепить в ряд много жизней? Десятки, сотни, может, десятки сотен? Вполне вероятно, тогда уравняется масштаб, и под наложенной сеткой судеб, как тайный шифр, раскроется смысл. Для качественной выделки умозаключений в трамвае было слишком много солнца. Андрей пересел на теневую сторону. Здесь ему стало ясно, что прежде чем приступить к вязанию сетки из судеб, дабы с ее помощью изловить смысл, надо выяснить природу материала. Что, собственно, судьба такое? Смотреть на судьбу как на проявление слепой силы, воплощение изначального предопределения, своего рода неизлечимую болезнь с латентным периодом, кризами и, наконец, неизбежной развязкой, Андрею было, в силу сакраментальной устойчивости ракурса, не вновь, но всякий раз несколько неловко. Словно в разношенный по ноге ботинок то и дело заскакивал камешек. Подспудно Андрей чувствовал в подобном взгляде неуловимый изъян. Сейчас, в гремящем трамвае, за окном которого подпрыгивал Литейный, он понял, в чем состоит этот изъян. Так смотреть на судьбу значит по меньшей мере быть не в ладах с эстетикой. Судьба — бомбардир, палящий отдельными людьми или шрапнелью народов по намеченной запредельной цели. Декаденство. Судьба как траектория полета, как вспомогательная дисциплина, баллистика. Хиромантия, цыганщина. А между тем судьба — театр. Театр в большей степени, чем все остальное, в том числе и, собственно, театр. Перед Некрасова трамвай долго стоял у светофора. Мимо Андрея, милостиво незамечаемый кондуктором, проковылял чумазый и слегка как будто даже подкопченный бомж. Он отвлек Нарушкина от размышлений, заставив вспомнить чью-то 20-летней давности статью, где утверждалось, будто палеолитический человек выжил во враждебном мире не благодаря смекалке и навыку использования орудий, а благодаря своему запаху. Иными словами, человек так смердел, что порядочный хищник им брезговал. «Предопределение подразумевает подчинение», — вернулся Нарушкин к оставленной мысли. «А подчинение всегда держится либо на любви, либо на страхе». Далее он подумал, что судьба и вправду нередко вызывает в человеке страх, который многих обезоруживает перед якобы вынесенным ею приговором. Однако в действительности страх этот по своей природе не более чем мандраж, трепет, сопутствующий любому публичному выступлению, а тем паче — импровизации. И объясняется он желанием судьбы спровоцировать партнера на реплику, принудить его к поступку, вовлечь в полноценное театральное действо. Сюжет при этом не оговаривается, что, собственно, и смущает, обесценивается любая домашняя заготовка. Но и самой судьбе сюжет неведом. Возможно, его не существует вовсе. Придя к такому заключению, Андрею ничего не оставалось, как сделать следующий шаг и признать, что судьба в подобном толковании ничуть не определяет правил игры и пределов сцены. Напротив, это право она оставляет за человеком. Удачные яркие импровизации, как в случае с Нероном или Николаем Романовым, надо иметь не только мужество, но и отменный вкус, чтобы подписать отречение от престола именно на станции «Дно». Всеми, кто не лишен эстетического чутья, безусловно, признаются шедеврами, однако провалов куда больше. Партнер то и дело стремится уйти от брошенного ему вызова. Человек делает вид, что вызова не было. Или же делает вид, что его, человека, самого нет. С этой точки зрения, подумал Андрей, совершенно бессмысленны заявления вроде «плохая выпала судьба» или «судьба такая», в конце концов, на страшном суде судить будут не судьбу, а человека. Далее Андрей подумал, что по существу, только при условии готовности человека к дуэту с судьбой, та распускает хвост и становится судьбой с большой буквы. Партия ее делается коварней, игра артистичней. В таком слаженном дуэте в итоге выигрывают обе стороны. Одна наглядно демонстрирует диапазон своих возможностей, в чем, вероятно, находит упоение, другая, примером личной истории, заставляет дерзко грезить студента-школьника, что тоже сладостно, так как по природе своей такого рода грезы сродни ароматам жертвенника. При этом, насколько в эстетическом плане личная история может быть блистательной, настолько в гуманистическом — ужасающей. Доблесть и силу духа судьба в своей игре не отделяет от жестокости и зверства. Добро и зло она разбивает в один омлет. Найдя достойного партнера, судьба благодарит его своей наивысшей благодарностью. Вместо биографии она дарует человеку предание, которое зачастую включает в свою структуру, помимо подвига и величия, далеко не самую комфортную, безмятежную жизнь и не самую легкую, быструю смерть. В итоге получалось, что судьба дает человеку право выбора, включая право на отказ от права быть ею выбранным, но не позволяет ему в этом театре самому стать режиссером. Одновременно самой себе она может позволить все. Она агрессивна, безответственна, беспринципна и разнузданна. Имея она как сущность человеческое воплощение, так что с ней можно было бы говорить на языке медицины и юриспруденции, ее наверняка упекли бы в психушку. Оттого и все ее неустрашимые партнеры в оценке обывателя зачастую выглядят по меньшей мере людьми не в себе. Но какова метафизическая суть судьбы? Вновь шевельнул мозговой складочкой Андрей. Имеет ли она некую роевую природу и приписывается отдельной единицей каждому новорожденному, подобно ангелу-хранителю или, напротив, искусителю? Либо она одна во всем и, прости Господи, подобно божественному дыханию, вездесуща? Впрочем, собственный вопрос показался Нарушкину до хрестоматизма схоластическим. Судьба, как о ней ни суди, определенно является собой причину высшего порядка, до которой ум человеческий не досягает, а значит и толковать о ней причине было бы глупо, самонадеянно и дерзко. Как из такого материала сплести ловушку для смысла, было решительно неясно. Часть третья. В зоомагазине «Леопольд» на Кирочной, полюбовавшись узорчатыми змеями, сонным вараном и мохнатым насупленным птицеядом, Андрей купил самую большую, с кольцом и жердочкой, клетку, пачку отборного зерна вака плюс медово-яичные палочки Катрин, мафусаилу на десерт. Патриарх заслужил, да и поди оголодал на воле. На обратном пути Андрей решил прогуляться пешком, причем ноги сами собой повели его в сторону от Литейного. Около продуктового магазина в ладонь Нарушкину ткнулся мордой беспородный пес, ласковый и косой. Нос у него был холодный и жизнеутверждающий. Пес поплелся было следом, но через дом отстал и потрусил за молодящейся старушкой в черном с белобрызгом платье, с гротесковым гримом на лице и тройной ниткой бус на шее. С перстнями тоже было все в порядке. Без дюжины колец на пальцах такие перечницы чувствуют себя голыми. На углу Маяковского и Спасской в окне первого этажа Андрей увидел разлапистый филодендрон в кашпо и подумал, что по пути домой, пожалуй, стоит заглянуть в Либерию. В пользу недолгого привала, помимо безупречного в своей абсурдности аргумента, филодендрона был и не столь непогрешимый довод. Большую мафусаилову клетку приходилось нести в согнутой руке, что было неудобно. Рука уставала. У Баскова переулка торговали арбузами. По настоянию Андрея, смуглый, с глазами как гуталин продавец ликан, вырезал из увесистого на полпуда кавуна влажный пунцовый клинышек, после чего Андрей понял, что до дома ему точно не дойти. С клеткой, куда он посадил ваку и медово-яичные палочки в руке, и арбузом под мышкой Андрей вошел в Либерию, как волхв с дарами в Вифлеемский хлев. По причине сравнительно раннего времени здесь было пусто. За стойкой стоял Тараканов. Единственный занятый столик делили, разминаясь пивом, Секацкий с Коровиным. Последние Нарушкина не заметили, благодаря чему Андрей услышал часть разыгрывавшейся между ними речи. «И что она в нем нашла?» — осведомился Секацкий. «Дружочек», — с готовностью разъяснил Коровин. «Она в нем нашла мужской половой хуй». «А что это такое?» «Мужской половой хуй, Секачка, если договариваться о смысле понятий, это пенис с амбициями фаллоса». Коровин хлебнул пиво. «А вообще, я тебе скажу, любовь зла, и козлы этим пользуются». Судя по разговору, приятели не были обременены делами и никуда не спешили. «Вы, как обычно, о высоком». «Привет!» — вскочил и тут же снова плюхнулся на стул Коровин. «Хомячков завел?» Поставив клетку на пол, Андрей присел за столик третьим. «Мы обсуждаем странный выбор Наташи Гончаровой. — сообщил Сикацкий. «Разумеется, в первом браке. Коровин завтра в Институте психоанализа семинар ведет по Пушкину. В таких терминах обсуждать выбор женщины — это пошло». Андрей водрузил на стол арбуз и некоторое время устраивал его так, чтобы он не укатился. «Нихера это не пошло», — возразил Коровин с отменным доводом на языке. «Они про нас еще и не в таких терминах говорят». «Я согласен с Сергеем, это не пошлость», — устремив горящий взгляд в плинтус, принял лекторский тон Сикацкий. «Это не пошлость, потому что пошлость сама по себе не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Она не зависит даже от вкуса и чувства безупречного в человеке. Пошлость в усталости. Не в усталости человека, а в общей усталости мира. Причем усталость — это не старость. Та иногда бывает благородной и мудрой. Усталость — это упырь, пришедший попить у живого кровушки. А от упыря, как известно, помогает уберечься не вкус, а осиновый кол. Вова. С надеждой посмотрел на Тараканова Андрей. «Налей-ка мне пиво». «А ты посудой кидаться не будешь?» — поинтересовался из-за стойки Тараканов. «Тебя пусти в дом, ты все углы зачихаешь». Тем не менее, пиво Тараканов принес и даже сменил пепельницу. «Чем же интересен Пушкин для психоанализа?» — спросил Андрей. «Всем», — конкретно заявил Коровин. «Метафизика создания текста, по сути, та же сексуальность». Снова уперся взглядом в плинтус Сикацкий. «Большинство художников, как известно, спят со своими натурщицами. Те, кто не спит, вожделеют. Те, кто не вожделеет, просто отрабатывают повинность, живописуя бесполых истуканов». «Замысел текста — та же натурщица, зовущая автора к акту творения, писанию текста, соитию с собственным воображением». Но где кончается сексуальность и начинается скабрёзность? Можно, разумеется, вспомнить Александра Сергеевича. Вчера с Божьей помощью выебал Аннушку Керн. Однако это частное письмо, а миру он предъявил. Я помню чудное мгновение. Скабрёзность — это пьяная девка, танцующая голой на столе. Сексуальность подразумевает ритуал, который бесстыдство лишь венчает. А явившееся изначально, оно лишает сексуальность прелести эзотерической игры и отменяет ритуал как досадную помеху, сбрасывает его, как путающуюся под ногами юбку. Сексуальность пропадает в тексте, когда автор, а следовательно и сам текст, становятся бесстыдны. Такой текст, как танцующую на столе пьяную девку, приветствуют упыри и пользуют хамы. «Что говорить?» — вступил Коровин. «Возьмем Дубровского. Сколько этой самой прелести игры в одном только образе дупла, посредством которого герои общаются друг с другом столь, простите господа, проникновенно. А скажи, тут без обиняков и эвфемизмов, приступи сразу к делу, все пропало. Останется голая Маша, пляшущая посреди заливной поросятины». «Я не понял, кто из вас завтра ведет семинар?» «Я веду», — сказал Коровин. «Осека оттачивает свой инструмент познания». «А что, Андрюша?» — язвительно подал голос от пивного краника Тараканов. «Дубровский-то поди, на самом деле Нарушкиным был?» «Дурак ты, Вова!» Старой злостью озлился Андрей. «Редкого ума дурак. Ты же нашей военной тайной за 3 копейки торгуешь. На мальчиша-кибальчиша бы равнялся, на его твердое слово». «Глядишь, человеком бы стал. Плывут пароходы. Привет Тараканову!» «Ладно, ладно», — обиделся Тараканов. «Ты еще скажи, что Нарушкины из старины Руси вражьи козни укрощают. А Таракановы, бесово семя, смуты и супостатов разных наводят. И вообще вы, Нарушкины, сахар земли. Не будет вас, чем сделать жизнь сладкой? Так примерно и есть», — сказал Андрей. Впрочем, материя эта мне не по уму. А Герасиму скажи, пусть сам с Аттилой имущественные споры решает, как в их бандитском деле и заведено. «Скажу», — пообещал Тараканов, «а то он без твоих наказов пропадет». И добавил со значением. «Счастье твое, что его третий день не видать». Оставив без внимания токсичное бухтенье совладельца Либерии, Нарушкин долгим глотком отхлебнул из кружки пива. Что за тайна такая? Секацкий подвинул к Андрею блюдечко с сушеными кальмарами. Если я скажу, какая ж это будет тайна? А Тараканов почему знает? Для ровного счета задал вопрос Коровин. По слабости ему выдал, в охмелю, сознался Андрей. А вам я это уже рассказывал. Байки его — вранье, ловя желтым ухом колебания пространства, сказал из-за стойки Тараканов. Несоразмерно и больно, как у Геббельса, типа ложь, чтобы в нее поверили, должна быть чудовищной. Что ж ты тогда, стервец, Герасима навел? Хотел вспылить Нарушкин, но удержал себя, скрипился. Секацкий мигом устремил взгляд на плинтус и навострил свой инструмент познания. Многие считают, что производство истины есть нечто естественное и само собой разумеющееся, а любые отклонения от нее, то есть ложь, есть энергозатратный обходной путь, нечто вроде заплыва против течения или бега в мешке. Однако это не так. Ложь является неотъемлемым качеством человеческого сознания. Благодаря ей человек обособился в природе и стал тем, кем стал. Именно ложь для человека легка, а вот практика истины, напротив, тяжела и мучительна. Недаром большинство эпитетов из сферы истинного представляют собой рабочие термины из лексикона заплечных мастеров тайной канцелярии. Подлинное, вероятно, именно то, что добывается под длиной, то есть под плетью. А относительно того, откуда извлекается вся подноготная, и вовсе нет никаких иллюзий. «Хорошо с вами, господа», — Андрей залпом допил пиво и облапил арбуз. «Однако неотложные дела требуют моего присутствия в ином месте». «Дома, что ли?» — уточнил Коровин. «Дома». Свободной рукой Андрей поднял с пола клетку. «Что ж ты нагрузился так, дружочек?» «Сека, подожди 5 минут, я этого барахольщика отвезу и мигом обратно». «На чем отвезешь?» — удивился Андрей. «Он скутер купил, чтобы на рыбалку ездить», — сказал Секацкий. «Минималист. Дачу продал, скутер купил». «А что такое скутер? Это катер такой?» «Во времена Среднего Царства, Андрюша», — назидательно сказал минималист Коровин, — «это называлось мотороллер». «Так это мотороллер?» «Да, только маленький». Скутер и вправду оказался маленький и юркий, как плавунец. Чтобы по дороге не свалиться, Нарушкину пришлось держаться за ворот коровинской мультикарманной рыболовной жилетки зубами. Часть 4. Дома Андрей закатил арбуз в холодильник, посадил Мафусаила в клетку, задал в кормушку корма, а в поилку пойло, после чего сел за стол и положил перед собой российский апофигмат. В магазин за человеческой едой он решил сходить позже. Аккуратно разрезав скальпелем ветхие фальцы пришивных форзацев, он освободил закрепленные в крышках концы веревок, на которых были сшиты тетради апофигмата, и вынул блок из переплета. Переплет был поздний, примерно середина позапрошлого века, полукожаный с уголками. Крытье — зернистый коленкор под шагрень со слепым тиснением на первой сторонке. Телячья, должно быть, изначально скверного качества кожа корешка с 4 накладными бинтами обветшала, махрилась понизу и сыпалась на сгибах. К тому же Мафусаил успел таки посадить на корешок блямбу своего бронебойного гуана. Заряд, впрочем, оказался холостой и дыры не прожег. Коленкор выглядел относительно прилично, его можно было подлечить, а вот корешок и уголки следовало делать заново. Решив начать с блока, Андрей сорвал замызганный каптал, все равно его надо было плести заново, сделал осторожные разрезы на шитье и отделил сначала первую, а потом и последнюю тетради, державшие пришиванные форзацы. Заказ был не из самых мудреных, но требовал кропотливости. Перерыв закрома, Андрей только-только успел подобрать подходящую мраморную бумагу для новых форзацев, как в прихожей тренькнул звонок. За дверью стоял молодой человек в костюме и в галстуке, похожий не то на свидетеля Иеговы, не то на жуликоватого брокера. «Нарушкин Андрей Алексеевич?» — поинтересовался брокер. «Самый он», — признался Андрей. «Вам премия от асфальтовой корпорации «Тракт». Брокер вытянул из органайзера запечатанный конверт и заполненный кассовый ордер. «Вы кто?» «Курьер. Распишитесь, пожалуйста». «Какая нахер премия?» — нечаянно нагрубил Андрей. «За что?» «Не знаю». «Николай Вениаминович выписал, а я доставил. В конверте деньги и копия приказа». «Какой нахер Николай Вениаминович?» «Хозяин. Наш новый генеральный. Пересчитывать будете?» Крепко помня завет пращуров, дают бери, бьют беги. Нарушкин, выхватив глазом цифру 500, расписался в расходном ордере и отпустил курьера. По пути распечатав конверт, он вернулся в гостиную, служившую сейчас мастерской, и высыпал содержимое на лист мраморной бумаги. В конверте было 5 купюр зеленых американских денег, сотенного достоинства каждая и сложенная копия приказа. Бумага деловито свидетельствовала, что специалист Российской ассоциации позитивной психологии и психотерапии Андрей Алексеевич Нарушкин премируется означенной суммой за успешное проведение с руководящим составом асфальтовой корпорации «Тракт» практического курса тренинга «Эффективные методы разрешения конфликтных ситуаций в условиях психологической несовместимости партнеров». Курс тренинг был куцый, трехдневный, и, оказывается, только вчера закончился. Разумеется, ничего подобного Андрей за минувшие дни не вытворял, да и о позитивной психологии слышал впервые. Это походило на розыгрыш, нелепую шутку. На что-то не по календарю первоапрельское. Деньги, впрочем, оказались хоть и американские, но вроде бы настоящие. Разглядывая подпись, Андрей убедился, что она под стать документу, абсолютно невнятно. В скобках, правда, пояснялось. Н.В. Шадрунов. Фамилия показалась Нарушкину знакомой, а когда он вспомнил, откуда она ему знакома, Колян Шадрунов, трах тебе дох Атилла, Андрей с нехорошим чувством отправился звонить дяде. К телефону подошел не дядя Павел и даже не его женские дети. Голос в трубке был такой густой и низкий, будто человек, взявший ее, говорил ногами. По этому голосу Андрей опознал Фому Караулова, медвежеватого пчеловода из сторожихи, мастера махать в бане веником. Фома сообщил, что дядя Павел плох, что ему доверили сопроводить его из сторожихи в Санкт-Петербург, дабы дядю освидетельствовали светило, и что он, Фома, недавно уже звонил Андрею по поручению дяди Павла, но не застал, так что пусть Андрей скорее приезжает, пока дядю не отправили в больницу. Есть необходимые к обсуждению предметы. Часть 5. Подвесив в клетку Мафусаила медово-яичную палочку, Нарушкин сунул в тесную дверную щель, нацарапанную на клочке отличной мраморной фазаний хвост бумаги, записку для Кати, выскочил на Владимирский, поймал такси и полетел к дяде на Петроградскую. Таксист был будто бы обыкновенный, но при этом с чудинкой, как вывернутый наизнанку носок. Вместо табуированной лексики он густо перчил свою речь словечками вроде «обана», «опаньки» и каким-то Аполлон Григорьевским «чеберяк твою». По пути в начале Каменноостровского Андрей заскочил в табачную лавку и купил для Фомы сигару толщиной с Александровский столб. Вспомнился упрек скотьего пастыря в бейсболке, фаната чикагских бычар. Дверь открыл опять-таки Фома. Старшая дочь дяди Павла жила с мужем и отдельно от отца. Младшая с утра была на службе. Жена дяди Павла уже 2 года покоилась на Смоленском. Андрей прошел в кабинет. Дядя Павел лежал на старом кожаном диване и выглядел скверно. Изнуренное лицо, кисти рук перебинтованы, а обычная худоба словно бы приобрела необратимый характер. Душе в таком теле определенно было тесно. При этом он то и дело кашлял и слабо постановал. Мужчина за жизнь съедает 5 килограммов помады и сбривает 14 метров бороды, горестно сообщил дядя Павел. Это все, что можно обо мне сказать. Я съел и сбрил свою жизнь. Как всякий глуховатый человек, дядя Павел говорил громко, без модуляций. Мне мешок на голову надевали, полиэтиленовый, почку били и в печенку. «Стоп!» — перекричал Андрей дядину глухоту. «Давайте по порядку». По порядку дело выглядело так. Утром 2 дня назад дяде позвонила секретарша какой-то дорожно-строительной фирмы и будто бы по рекомендациям бывших дядиных сослуживцев предложила ему место консультанта по вопросам топографической съемки. Категорически недовольный собственной пенсией дядя, понятно, тут же согласился. Секретарша, хваткая чертовка, обещала прислать за ним машину. Через 5 минут и вправду появилась машина. Внедорожник с тонированными стеклами какого-то небывалого цвета, бархатно-густо-вишневого, как крыло траурницы. Шофер с грудной клеткой пловца учтиво поднялся за дядей в квартиру и сопроводил вниз. Вдвоем они проехали только полквартала. У пыльного сквера их ждал точно такой же джип, могучий и прекрасный, как ода вольности. К ним в машину сели еще 3 человека. Один на переднее сиденье и 2 сзади, по бокам от дяди. Дальше поехали с эскортом-двойником. Человек, севший на переднее сиденье, представился Герасимом и сообщил, что сейчас они в натуре едут в Побудкино, где дяде предстоит слить народный гнев на Борзова Аттилу, а если он дядя, то есть откажется, то ему сначала сделают больно, а потом еще больнее, а потом так больно, что о предыдущей боли он будет грезить, как шахтер о бане. Уж тогда он точно согласится. Ну а если он, блин, на всю голову простуженный и все же не согласится, то его убьют, после чего возьмутся за дочерей племянника. При этом Герасим изображал на лице ту самозабвенную самурайскую свирепость, которая в природе свойственна лишь раненой акуле, пожирающей собственные потроха. Разумеется, дядя отказался. «Тварь!» — глядя в пол, аттестовал Герасима Андрей. «Сука позорная!» «А знаешь, — дядя Павел не расслышал реплику, — мне кто-то звонил накануне, сказал, что от Николая Вениаминовича, а я и знать не знаю, что это за хрен с горы. Тогда он, тот, что звонил, сказал «Аттилла», но я все равно ничего не понял». Дядя Павел закатил глаза, окаймленные желто-свинцовыми кругами, и надолго закашлялся нехорошим, рвущим радужные альвеолы кашлем. «Легкие тоже отбили». Стер он выступившие слезы. «Так вот, он сказал, чтобы я с тобой связался, а то им до тебя не дозвониться». Андрей и вправду, даже будучи дома, подходил к телефону не всякий раз, а только по наитию. И передал, что их конторе, забыл название, что-то каторжное вроде большой дороги, в общем, им требуется специалист по среднему царству. И чтобы ты до разговора с этим самым Николаем Вениаминовичем в переговоры с Тургеневым не вступал. Я тогда позвонить не собрался, а теперь говорю, потому что чувствую важно. Андрей молча кивнул. А дальше дело было так. Дядю начали мучить прямо в машине. Герасим добросовестно описал все, что его ждет. Сначала ему раздробят пальцы на руках вишневой автомобильной дверью, так что костную крошку не соберет уже ни один бывалый костоправ. Потом дяди искусно отобьют весь ливер, отчего у него порвутся внутренние ткани, и черная кровь будет сочиться в утробу. Потом неторопливо, в несколько приемов его будут душить пакетом с рекламой пепси-колы «Загляни под крышку», и глаза его с каждым разом все дальше и дальше будут вылезать из орбит, как яйца из куриной гуски. Потом ему прибольно прочистят уши штопором, чтобы он вконец перестал слышать грубые звуки человеческой речи, зато взамен услышал лепет ангельский. Ну а если и это не склонит его к сотрудничеству, то... Впрочем, дядя не дотянул даже до штопора. Где-то на подъезде к Ступину, с полиэтиленовым мешком на голове, он впал в долгое и черное, как смоль, беспамятство. Очнулся он на банном полке в сторожихе, где его не то обмывали перед отпеванием, не то ставили ему целительные припарки. Там, приходя в себя, он по очереди вновь почувствовал уши, горло, нос. Оттуда, по решению сторожихинского мира, Фома Караулов и сопроводил дядю Павла в Петербург. Уж больно был плох. В этом месте надрывного, пересекаемого тяжелыми паузами и перехотой рассказа, в прихожей ударил звонок. Фома впустил в квартиру бородатого врача и медсестру из неотложки. Пока эскулап осматривал дядю Павла, Андрей вывел Фому в коридор. «Как он к вам попал?» «Пчела матку завсегда слышит», — деловито объяснил Фома. «В Побудкино нынче пути-то нет. Так они, шиши эти, железки свои у опушки поставили, а сами лесом к усадьбе пошли. Про дорогу, видать, в ступе не справлялись. Да кто ж там верно-то укажет? Сами, пойди, толком не знают. Словом, заплутали они, шиши, значит. Их зверье-то и порвало». «Как порвало?» «Чисто в клочки». «А дядя?» «Дядю вашего они на опушке оставили. В забытии он был, чисто мертвяк. И сторож при нем, так того тоже зверье задрало». Андрей недоверчиво посмотрел на здоровенного нескладного пчеловода. «Сколько же их было против твоего зверья?» «Пятеро, а шестой при вашем дяде». Безо всякого повода Андрей вдруг вспомнил про гостиниц. «На-ка вот, возьми». Он протянул Фоме почтенную сигару. Пчеловод с наивным благоговением во взоре принял ее двумя корявыми пальцами, и тут Андрей вздрогнул. На мизинце Фомы красовалась платиновая печатка с черным граненым камнем и вензелем И.Т. «Они что же, шиши твои, без оружия были?» — осторожно спросил Андрей. «Почему? Палили, как оглашенные. И не отбились? Свинцовыми-то пульками?» Фома гулко и совсем не кстати расхохотался. Часть шестая. Сопровождая дядю Павла в больницу, Андрей сидел на неудобном откидном сиденье в салоне скорой, и голова его расслабленно терпела слововерчение неотвязного, как и кота, и довольно циничного в свете ситуации Катрена. «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?» Сестра сделала дяде какой-то человечный укол, и сейчас он лежал, закрыв глаза на носилках, с лицом изможденным, но бестревожным, и лишь изредка болезненно вздрагивал, когда колесо скорой сигало в выбоину. «У него ни одного целого ребра нет», — обернулся к Нарушкину бородатый доктор. «А что внутри, определенно только в больнице скажут. Он случаем не под каток угодил?» «Нет», — задумчиво откликнулся Андрей. «Под другие молотки». Андрей прислушивался к себе и чувствовал облегчение от того, что Герасима больше нет, так как не был уверен, что смог бы убить его сам. Убить без раздумий и рефлексии. Как это и нужно было бы сделать. «Что произошло?» — судорожно думал Нарушкин. «Герасим вовсе не отморозок. Или те, кто рассказывал мне о нем, были пристрастны? Такая чрезмерная жестокость в его среде была сейчас попросту не в ходу. Это вчерашний день, а вчерашний день не может быть в моде. Еще куда ни шло позавчерашний. Пацан его уровня не мог позволить себе так поступить с человеком, которого он не знает и который ему ничего не должен. Это уже клиника. Герасим не мог не знать, поступи он так, как поступил, братва будет смотреть на него, как на съехавшего с петель обскуранта. Как на безбашенного ревнителя старины, которому суждено сгинуть в пустыне, прежде чем остальные пацаны выйдут к новой жизни, потому что в этой новой жизни ему, такому мутному, нечего делать и нет смысла быть. Теперь иное поветрие. Теперь чиновная братва — сами насосанные хозяева. Как те барыги, которым недавно они ставили на брюхо утюги. Машина ухнула в очередную рытвину, дядя Павел глухо крякнул и, не поднимая век, внятно произнес. «Кто видел смерть в лицо, тот знает, смерть слепа». Максима не подлежало обсуждению, это было их родовое знание. Андрей пребывал в чувственной коме и умственной озадаченности. Он никак не мог найти объяснение изуверству, по крупному счету лишенному даже формального мотива. Не мог же Герасим со слов Тараканова и в самом деле уверовать в то, что даже приятели Андрея расценивали как причудливые, но безвредные фантазии, во что и сам он не верил до конца, несмотря на гнет тысячелетних, постоянно обновляющихся свидетельств, пускай и несколько легендарного свойства. Так в чем же дело? Невзирая на склонность отдавать в быту предпочтение материалистическим версиям событий, ответ Андрею приходил только один, и сугубо метафизический. Герасим совершил свои 10 черных грехов, и душа его с недавних пор была выбита из тела и пожрана дьявольской спорой. Он убырка, и интерес его к Нарушкиным и чертовой башне имел совсем иную подоплеку, нежели декларированный раздор с Атиллой. До Атиллы ему уже не было дела. Он хотел развязать узды сильных или что-нибудь в этом роде. И спалать Карауловым собережными у него ничего не вышло. «Да, но если это правда, то правда и все остальное», — тут же сообразил Андрей. «Маленькая рыбка, жареный карась». Вслед за тем Андрею пришла в голову мысль, исправляющая просчет в его утренних умозаключениях. «Должно быть, в действительности существует два типа судьбы, как существует два типа фотографической техники». Даггеротипия дает изображение на серебряной пластине только в единственном экземпляре, в то время как негативно-позитивная техника позволяет изготовить любое количество копий. При этом копии, полученные с негатива, в сравнении с даггеротипом отличаются определенным несовершенством, которое можно компенсировать ретушью. Потом лак скрепляет дорисовки, одновременно скрывая их. Ретушью в молодости подрабатывали Репин и Крамской, и именно этот поточный массовый негативно-позитивный тип судьбы и есть театр, где человек выступает лишь ретушером собственной доли. Иным же достается судьба даггеротип, штучная работа. И если правда то, что правда все остальное, то судьба Андрея, как и судьба каждого звонаря из Нарушкиных, запечатлена на серебряной пластине, и никуда ему от нее не деться и никак ее не изменить. И к Крамскому не ходи. Машину вновь тряхнуло. Однако кто такой Атилла? Внезапно озадачился Андрей, резонно и за ним подозревая причастие к 10 черным грехам. Но тут дядя Павел открыл глаза. Пришло время возвращаться. Ровно и без усилий, будто лыжи по лыжне, скользнули Андрею в уши дядины слова. «Мне в Залитейный край, к нашим, тебе в Побудкино. Прислушайся». Фома говорит, пчела слышит, как матка зовет. Андрей склонился над носилками, и кровь в нем застыла, словно сок в зимнем клене. Место на отшибе, земля непахотная. Стоит пустяк. Купи Побудкино и живи там тихо-тихо, что по тебе ни на том, ни на этом свете слышно не было. Ты последний. Если срок прошляпишь, по своей вине или кознями нечистого, не будет никому спасения. Царство мертвых откроет свою пасть, и люди будут отпущены туда. Не должен я тебе говорить, но скажу. Отец твой знаешь, от чего умер? От стыда. От бесчестия и неискупимого срама. Он свой срок в башню идти пропустил. Оттого мы Третью мировую и продули. Мать твоя тогда после фруктовой диеты в Боткинских лежала. Отравилась витаминами. Вот он и дал слабину. Потом она, не угомонившись, еще ферганскую дыню съела и водой запила. А это край. Не свою жизнь твой отец пожалел, а мать оставить не смог. После опомнился, да уж поздно было. Дядя Павел закрыл глаза и побелевшими губами спросил. «Понял ты меня?» «Пожалуй», — нетвердо сказал Андрей. Но дядя Павел не услышал его. Андрей же не увидел, что дядя отошел, так как в тот самый миг внутренним слухом безошибочно различил в несусветно фонящем шуме мироздания, направленный к нему и только к нему, не вполне еще отчетливый, но требовательный и властный зов матки.